под Ленинско-Кузнецком есть городок такой, есть учреждение строгого режима. Решили 10 косарей с общиной воровской дать для побега вору Константину. Пришел на зону вертухай с ним с одного поселка, и вор решил через него открыть к свободе щелку. Один другого с детства знал, здоровались встречаясь, и вор решился на базар к нему сидеть отчаясь. Слышь, все, мне 8 лет еще осталось до звонка. Братва решила денег дать тебе из общака. Когда стоять ты будешь на вышке на 7-й, ты отвернись, а я свалю домой. Когда стоять ты будешь на вышке на 7-й, ты отвернись, а я свалю домой. За это дело тебе отвалит 10 косых, братва, ты только помоги. Сержант подумал, крикнул, пшел, хорош базарить, а сам добавил тихо, что ж, давай, беги. На послезавтра ночью пошел сержант в наряд на вышку на 7-ю, где все они стоят. Он нервничал немного и дергал щека. Про уговор он помнил, и ждал он земляка. Веревку заготовил, с крюком железным вор. Рванул через запретку, полез через забор. Сержант его как будто совсем не замечал. Смотрел на небо, вроде как скучал. Мгновение и свобода, и вот она, вдыхай. Рукой стирая ногти, схватил забор за край. Но только тьму глухую вдруг выстрел разорвал. Потом другой, и ухнув, зэк за забор упал. Начальник конвойной роты, сержанта в отпуск 1,5 недели срок. За то, что четко выполнил работу, 2 пули в голову, в затылок и в висок. Вот так сержант уехал в свой отпуск беговой. В кармане извещение он вез в поселок свой, что при попытке к бегству земляк погиб его. По месту назначения он опустил письмо. По месту назначения он опустил письмо. Без штемпеля в конверте, прям к матери домой, что нету ее сына Константина. Из Ленинска-Кузнецка есть городок такой, из учреждения строгого режима.